Примечание: сборник Русского исторического общества, том 7. Конец примечания. Но одними распоряжениями на бумаге ограничиться было нельзя. Успех этих распоряжений главным образом зависел от решений Петра III. Он имел средства во имя своих прав поднять внутреннюю борьбу, мог поспешно удалиться к заграничной армии и найти поддержку у Фридриха II, который особливо при нынешнем случае мог подать явные виды к разрыву мира, как говорилось в указе Чернышову. Поэтому решено было предупредить Петра III, и Екатерина в челе преданного ей войска хотела сама выступить к Петергофу. Сенат получил собственноручный указ: «Господа сенаторы, я теперь выхожу с войском, чтоб утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полной доверенностью под стражу отечество, народ и сына моего». Графам Скавронскому, Шереметьеву, генерал-аншефу Корфу и подполковнику Ушакову присутствовать с войсками, и им, так как и действительному тайному советнику Неплюеву, жить во дворце при моем сыне. Около 10 часов вечера Екатерина верхом в гвардейском мундире Преображенского полка, в шляпе, украшенной дубовыми ветвями, из-под которой распущены были длинные красивые волосы, выступила с войском из Петербурга. Подле императрицы ехала княгиня Дашкова, также верхом и в Преображенском мундире, но это были старинные мундиры, введенные при Петре Великом и потому слывшие уже национальными, ибо, как только Екатерина была провозглашена, гвардейцы, как будто по указу, сбросили с себя новые мундиры, введенные Петром III, которые они называли иностранными, разодрали их и продали за бесценок, надели старые. Примечание из воспоминаний Дашковой. Конец примечания. При самом выступлении из Петербурга пред императрицей явился великий канцлер Воронцов с упреками за ее действия. Вместо ответа, говорит Екатерина, его повели в церковь давать присягу. Иначе рассказывает Дашкова. По ее словам, Воронцов, видя, что его увещевания недействительны, удалился, отказываясь принести присягу. «Будьте уверены, Ваше Величество», — сказал он, — «что я никогда ни словом, ни делом не буду вредить вашему правлению, и для доказательства искренности моих слов прикажите одному из преданнейших ваших офицеров наблюдать за моим домом, но никогда при жизни императора я не нарушу данной ему присяги». До нас дошло письмо Воронцова Екатерине от того же 28 июня. «Всемилостивейшая государыня, по неиспытанным судьбам всемогущего угодно было вас на императорский престол возвести. Я за первую должность мою почел, припадая к стопам вашего императорского величества пропущено, всенижайше просить о милостивом увольнении от настоящего моего чина и пожаловать великодушно освободить меня от всех дел, дабы я мог достальную жизнь мою в тишине и покое препроводить и скончать. Не возмни, всемилостивейшая государыня, чтоб я для каких-либо видов или охоты не имел жизнь мою в службе вашего величества окончить, но единственно призываю Всевышнего в свидетельство, что я отнюдь не в состоянии, за весьма изнуренным моим здоровьем и ежедневно разными болезнями одержим будучи, не могу, как бы желал, должность мою исправлять. Равномерное мое прошение было вечно достойной памяти государни императрицы еще в прошлом году и по вступлении на престол Его Величества. Токмо сия милость получить не удостоился, которую из щедрых рук Вашего Императорского Величества с оказанием сродного Твоего милосердия ожидаю и повергаю себя к стопам Вашего Величества, с рабским благоговением пребываю, Вашего Императорского Величества всеподданнейший раб, господин Михаил Воронцов». Из этого письма никак нельзя догадаться, что писавший его отказался принести присягу. Притом последнее исключало надобность проситься в отставку. Не присягнувший не мог служить, но Воронцов остался на службе в прежнем канцлерском достоинстве. Приехали из Петергофа князь Никита Трубецкой и граф Александр Шувалов. Их также повели к присяге, причем Екатерина прибавляет, что они приехали в Петербург, чтоб убить ее. Но Екатерина так хорошо знала этих людей, их неспособность убивать, что могла сказать подобное только в сильном раздражении. Воронцов, Трубецкой и Александр Шувалов приехали в Петербург за вестями, а по некоторым известиям это был для них только предлог, чтобы ускользнуть из Петергофа от Петра. Мы видели, что император жил в Ораниенбауме. С ним были там канцлер Воронцов с братом Романом, фельдмаршал граф Миних, граф Александр Шувалов, князь Никита Трубецкой, вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, прусский посланник Гольц, трое Нарышкиных, Мельгунов, гофмаршал Измайлов, генерал-адъютанты князь Иван Федорович Голицын и Гудович, тайный секретарь Волков, тайный кабинетский советник Алсуфьев, старый наставник Штелин и несколько других. Из дам были графиня Елизавета Романовна Воронцова, графиня Анна Карловна Воронцова, жена канцлера, с дочерью графиней Строгановой, графиня Разумовская, жена гетмана, княгиня Трубецкая, жена князя Никиты, графиня Шувалова, жена графа Александра, дочь принца Гольштейн-Бек, графиня Брюс, Нарышкины и другие. 28 июня утром, в то самое время, когда Екатерина провозглашалась самодержавную императрицу всероссийскую в Казанском соборе, Петр в Ораниенбауме делал обычный парад голштинским войскам, после чего в 10 часов отправился со своей свитою в 6 экипажах в Петергоф. Гудович поехал вперед и вдруг возвращается встревоженный и тихонько рассказывает Петру, что императрицы с раннего утра нет в Петергофе, и никто не знает, куда она девалась. Император выходит из себя при этой вести, выскакивает из экипажа и пешком вместе с Гудовичем спешит через сад к павильону «Монплезир», входит туда. Нет нигде. Лежит только ее бальное платье, приготовленное к завтрашнему празднику. Когда Петр после напрасных розысков выходил из Монплезира, подошло остальное общество. «Не говорил ли я вам, что она на все способна?» — крикнул ему Петр. С его проклятиями смешался бессвязный говор и вопль женщин. Потом в отчаянии бросился он искать Екатерину по всему саду. Во время этих поисков подошел к нему крестьянин с запиской от Брессона, которого Петр из камердинеров своих сделал директором гобелиновой мануфактуры. В записке заключалось известие о петербургском перевороте. Тут-то Воронцов, Трубецкой и Шувалов отправляются в Петербург за подробными известиями. В 3 часа приезжает из Петербурга голштинец Фейерверкер и рассказывает, что там с утра начались волнения в Преображенском полку. Так как, по слухам, вождем предприятия был гетман Разумовский, то послали за старшим Разумовским Алексеем, который жил недалеко в имении своем, гостилицах. Старик приехал, но это нисколько не помогло делу. Разумнее была другая мера — отправление адъютанта императорского графа Девьера в Кронштадт для обеспечения за Петром этого важного места на всякий случай.